Гемлут и тролль исчезли в шахте, а я стал как приклеенный и слушал дракона. Кажется, он не совсем безнадежен. Может, удастся с ним договориться? Вот возьмем хотя бы проблему смерти. Раньше я понятия не имел, что когда-нибудь отправлюсь в мир иной. Ах, где эти счастливые, беззаботные деньки! То есть я, конечно, знаю, что мы, дракон, живем в среднем по 2000 лет, а я прожил всего еще половину. Не такая уж безнадежная перспектива, особенно по сравнению с какой-нибудь бабочкой-однодневкой. Но все равно... Раньше я считал, что буду жить вечно, а это, знаете, совсем другое мироощущение. Гигантский ящер жалобно всхлипнул. А чего стоит угрызение совести? Раньше мне были они совсем незнакомы. Я просто заглатывал свою жертву, и все. Теперь я делаю то же самое, но как потом мучаюсь совестью? Я думаю о том, была ли у бедняги семья, и были ли у него дети, а еще не повредит ли он моему кровяному давлению. Все эти мысли просто сводят меня с ума. Говорящий монстр тяжко вздохнул, он был явно готов к диалогу. «Тогда отпусти меня», — предложил я ему. «По крайней мере, не будет потом мучить совесть. И знаешь, медвежье мясо очень вредно, сказывается на давлении. Я решил, надо попробовать, терять все равно уже нечего». Вот ты где!» — довольно рявкнул монстр и силой опустил хвост. «Ну да чего же, хитрющая тварь! Специально заставил меня говорить, чтобы по голосу определить, где я нахожусь». Хвост со свистом летел мне на голову. Бежать было поздно, так что я бросился на пол туннеля и прижался к нему, что было сил.